Книжник, наученный Царству Небесному. Евангелист Матфей написал, что когда Иисус окончил поучать своих учеников притчами, то спросил их: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Матфея, 13 глава, 51-52 стихи. Вопросы помогают проникать в сущность человека и узнать его отношение к тому или другому предмету. Вопросами испытывается знание человека. Вопросом «Где ты?» Бог хотел пробудить в Адаме сознание виновности и вызвать покаяние. Но Адам вместо этого сваливал всю вину на Еву и частично на Бога, говоря: «Жена, которую ты мне дал, дала мне от дерева, и я ел». Вопросом «Где Авель, брат твой?» Бог хотел привести Каина к сознанию совершенного им преступления, а обнаружил только его ожесточение и лживость. И вопросом «Поняли ли вы все это?» Господь Иисус побуждал своих учеников передумать услышанное и спросить о непонятном. Этой возможностью они не воспользовались. Тогда он пошел им навстречу и добавил еще одну притчу или сравнение наученного книжника с зажиточным хозяином, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Обратим внимание на некоторые особенности этой притчи. Книжник – это человек, который любит и знает книги. Автор 118-го псалма так говорит о себе перед Богом: «Как я люблю закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Любовь к закону Божию и размышления о словах и откровениях Господних сделали человека мудрее врагов, разумнее учителей и сведущим более старцев. Но официальное название «книжник» впервые в нашем тексте Библии дано священнику Ездре, возвратившемуся из плена Вавилонского, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить Израиля закону и правде. Ездры, 7 глава, 6-10 стихи. Священника Ездру евреи считают основателем Великой Синагоги, состоявший из 120 ученых и богобоязненных людей, которые помогали Неемии собрать еврейские священные писания. Еврейский историк Иосиф Флавий в сочинении «Против Апиона» уверяет, что еврейские священные книги написаны в продолжении тысячи лет, то есть от Моисея до смерти царя Артаксеркса, и что евреи не дерзают ни добавить что-либо к ним, не отнять что-либо от них, и готовы скорее умереть, нежели сказать что-либо против этих книг. Книжники после Ездры занимались переписыванием, хранением и толкованием священных книг. О том, что они хорошо знали свое дело, можем судить на основании Евангелия, которое говорит, что когда в Иерусалим пришли волхвы с востока и спрашивали, где родившийся царь иудейский, то Ирод немедленно призвал книжников народных, и те на основании пророков сказали, что Христос должен родиться в Вифлееме Иудейском. И это была правда. Хотя некоторые из книжников были противниками Господа Иисуса, когда Он в Иудее и Галилее творил чудеса и возвещал о Царстве Божьем, Господь Иисус несколько раз отозвался похвально о книжниках, и даже сказал евреям такое пророчество: «Вот, Я посилаю к вам пророков и мудрых и книжников. И вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Матфея, 23 глава, 34 стих. Царству небесному или владычеству Божью человек может научиться не только в школе книжников, но и от разных лиц и из разных книг. Иов советовал: «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила это?» Иова, 12 глава, 7-9 стихи. Иудейский царь Давид, в юности бывший пастухом и проводивший ночи на открытом поле, впоследствии написал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Для него солнце, луна и звезды были проповедниками славы Божьей. Апостол Павел написал, что всем людям дана возможность знать о Боге, ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам, 1 глава, 20 стих. Никто не сможет, да и не будет оправдываться своим незнанием Бога, потому что причина не в недостатке доказательств, а в нежелании знать Бога и повиноваться Ему. Для верующих же в Бога апостол считал Священное Писание наилучшим учебником боговедения. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Дева Мария, принявшая от ангела Гавриила благую весть о имеющем от нее родиться младенце, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего, не возгордилась, не стала мечтать о себе, а в ночь Рождества Христова с радостью слушала рассказ простых пастухов о том, что они видели и слышали, и сохраняла слова сии, слагая в сердце своем. Но самую высшую школу боговедения находим у того, кто призывает людей, говоря: «Приидите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». У нас нет не только ни одной книги, но даже ни одной строчки, написанной самим Иисусом Христом. Однако слова Его, записанные апостолами, во все века имеют великую силу. Сами апостолы были люди не книжные и простые, но они провели около 3 лет в школе Христовой, узнали от Него тайну жизни и смерти, и их слова имеют и до нашего времени спасающее действие. Некто сказал, что человека нельзя назвать образованным, если он не прочитал Евангелия. А кто любит читать и исполнять учение Христово, тот воистину книжник, наученный Царству Небесному. Обязанности книжника Христос так определил: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Но чтобы иметь что выносить, мудрый хозяин заботится о том, чтобы его сокровищница постоянно пополнялась». Наблюдения за жизнью дают богатый материал. Господь Иисус больше брал примеров из жизни и природы, чем из книг. Но не у всех достаточно хорошо развита наблюдательность. Посещение богослужений и слушание проповедей, бесед, свидетельств, лекций и докладов пополняют наши знания. Своему ученику Тимофею апостол Павел советовал: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Обязанность учить других заставляет сознательного учителя хорошо подготовить урок. Это касается не только пасторов, проповедников и учителей воскресной школы, а всех верующих во Христа. Апостол Петр написал христианам: «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета вашим упованием, дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра 3:15. «Покажите себя мудрым хозяином, у которого в кладовой имеется новое и старое для удовлетворения нужд просителей. Для необращенных и новообращенных наиболее полезно давать для чтения Евангелия. Эта книга еще никого не разочаровала, а многих умудрила во спасение. Деяния и послания апостолов более относятся к церковной жизни и менее понятны. А Ветхий Завет, подобно корням дерева, сам по себе очень важен и необходим для жизни, но содержит в себе многое неясное и непонятное для простого читателя. Мудрый книжник должен знать, когда и где им пользоваться и другими священными книгами. Аминь.